Родственники. Все матери любят одного ребенка больше других. Мария Федоровна, наша бабушка, любила Михаила Александровича, дядю. Отношения дяди с государем были самые сердечные. Отношения с государыней менее сердечные из-за Распутина, которого дядя терпеть не мог. Михаил Александрович, как и другие великие князья, был против участия мамы в государственных делах. По этой причине, а также из-за острого языка дяди, мама обижалась на него. Когда из Германии привезли в царское село волков-собак, Михаил Александрович сострил: «Мало того, что у вас нет друзей, так вы волков привезли», что перекликается с поговоркой «волк тебе, товарищ». Мама, конечно, обиделась. Ни по уму, ни по другим деловым качествам дядя не выделялся из числа великих князей. Все были дельные, трудолюбивые и старались работать для России. Навещая нас, дядя дарил маленькие подарочки — японские фигурки из кости или бумажных ангелочков. Когда мне понравилось его Евангелие, я получила эту книгу на именины. Михаил Александрович подписал его, но не своей фамилией, как он это обыкновенно делал. В характере Михаила Александровича было пошутить, рассказать интересный анекдот, развеселить. Он знал вкусы каждой из нас и однажды привез из Парижа каждой любимые цветы. Мне подарил розочку, гвоздику и лилию. От Парижа и Эйфелевой башни дядя был в восторге, но распущенная парижская публика ему не понравилась. Он увлекался спортом, был замечательным пловцом, гребцом, яхтсменом. Когда-то мечтал стать моряком, мечта его не исполнилась. Он ловко управлял парусной и моторной лодкой, и бабушка иногда приглашала нас прокатиться. Увлекался альпинизмом, восходил на Эльбрус, и Казбек был замечательным автомобилистом и рыболовом. Почему-то он не занимался государственными делами, как другие дяди. Не знаю, чем это вызвано. Михаил Александрович был скрытный человек. Мы даже не знали, что он тайно венчался за границей. Ни словечком не обмолвился об этом. Он жил в Аничковом дворце, у него еще был дворец в Боржоме. Расскажу, как он нашел горничную в Боржоме. Привели к нему девушку 18 лет, красавицу, именем Аполлинария. Дядя стал отказываться: «Я обхожусь без женской прислуги». Девушка расплакалась, и дядя взял ее. Это была замечательная горничная, быстрая, умелая. Ей удавалось угодить дяде и Марии Федоровне, часто бывавшей в Боржоме. Однажды Михаил Александрович пригласил нас в Боржоме. Ольга не поехала, отказалась, как всегда. Мы, три девочки, ехали на автомобиле с дядей и его товарищем, ночевали в гостинице. На ужин дядя заказал нам, что пожелаем, себе мясные блюда. Приехали в Боржоме и сразу же пошли к источнику. Боржомская вода хорошая, но газированная вкуснее. Подружились с Аполлинарией и помогали ей готовить. Купались, рисовали, рукодельничали. По вечерам дядя развлекал нас, рассказывал что-нибудь веселенькое. Он был умелый человек. За какое дело ни брался, все у него получалось. Погостили недельку. Он отвез нас обратно. Кажется, из Крыма ездили к нему. Однажды Михаил Александрович пригласил нас в Польшу поклониться славной чудотворной иконе Божьей Матери Матка Боска Чинстаховска. Мне понравилось предложение дяди, и я стала уговаривать старших сестер. Мария тоже. Отправились в Польшу на яхте «Штандарт». Поехали князь Оболенский, где Ольга, там и он. Кавалер Татьяны, князь Путятин, граф Капнист, Феликс и Ирина Юсуповы, мой кавалер Григорий Вайнштейн. Григорий был из немецкой семьи банкиров. Он часто ездил в Польшу вместе с отцом и должен был показать нам достопримечательности. В Польше находились 3 дня. Посетили замечательную церковь с Ченстаховской иконой. Положили 3жды по 3 земных поклона. Поцеловали ножки Божьей Матери. Я земельку под ножками помолилась и обошли всю церковь. Были и другие поездки в Финляндию и за границу, но они не столь памятны. Когда случилась революция и государь отрекся от престола, Михаил Александрович также отказался от престола, заявив, что народ должен высказаться. Мария Федоровна, мечтавшая видеть дядю императором, поддержала его в том, что следует узнать волю народа. Известно, чем это закончилось. Наша бабушка, Мария Федоровна, всему предпочитала отдых и общество. У нее была еще квартира в Петербурге, где ее никто не беспокоил. Такая она, фантазерка. Бабушка любила поговорить о светских делах, веселых компаниях, театрах, иногда о религии. В церковь ходила, конечно, иначе нельзя было. Она прекрасно выглядела, потому что жила спокойно и относилась равнодушно ко всему, что ее не касалось. Ее заботило, если она плохо выглядела, раздражало, если опаздывал экипаж. Она жила в свое удовольствие и часто повторяла, что мужа нет, ухаживать не за кем, а остальные пусть живут, как хотят. Мария Федоровна не была дружна с нашей мамой. Мы, девочки, не любили ее. А Алешенька не терпел, но если отец велел, всегда целовал ей ручку. Государю приходилось ладить с бабушкой и мамой одновременно. Государыне это не нравилось. Довольно часто мы бывали в гостях у бабушки. Она угощала нас тортами, шоколадом, какао, что не всегда водилось у нас во дворце. Отец бабушки, анпапа, совсем другой человек. Приезжая в Россию, он останавливался у бабушки и называл ее Дагмарой. Он дарил нам лучшие подарки из всех, какие мы получали. Больших заводных кукол, искусно сделанные большие пасхальные яйца, внутри которых были церковки, их можно было рассмотреть в окошечке, и крестики. По 3 часа он рассказывал о Дании. Какой там боголюбивый и трудолюбивый народ! Как чтут праздники и соблюдают посты. Анпапа очень хорошо относился к государыне. Добросердечный старичок, кланялся ей низко, целовал ручки. Он был славный. Сестра государя Ольга Александровна, утонченная, милая и симпатичная особа, интересовалась литературой, музыкой и живописью, даже хотела стать художницей. Писала акварелью картинки, копии и дарила гостям. Она много читала, предпочитая русских авторов. Занималась рукоделием и интересовалась медициной. Навещая нас, детей, когда болели, приносила лекарства и немножко лечила. Из гостей она никому не отдавала предпочтения. Всех принимала приветливо. Такая душа. Когда мы приходили к ней, она имела обыкновение отыскивать редкую молитву, и мы вместе читали. Хорошая христианка, тетя особенно интересовалась старцами, отдавала предпочтение оптинским и саровским. Конечно, ей было далеко до другой нашей тети, Елизаветы Федоровны, подвижницы, сияющего изумруда. Ко всем девочкам тетя относилась одинаково, играла с нами в жмурки, прятки и, выигравшей, дарила детские серьги или бусы. Иногда тетя ездила с нами в Крым, но это случалось редко. Предпочитала отдыхать в каком-нибудь маленьком курортном месте недалеко от Петербурга. С государыней у нее сложились хорошие отношения, и каждую неделю она бывала в Царском селе. Тетя очень похожа на государя, у нее такой же носик уточкой, и она одного роста с ним. У отца размер обуви 41. У тети тоже маленький, 36. У нее была привычка наклонять голову при разговоре или когда читала. Скромная, без страсти к нарядам, Ольга Александровна одевалась просто и в этом тоже походила на государя. Ольга Александровна очень дружила со своей сестрой Ксенией Александровной. Характерами они похожие и одинаковые по способностям, и красотой не различались, но Ксения Александровна уже немного другая. Она не отказывала себе в роскошных туалетах и украшениях и часто бывала в Париже. Ее увлечение — редкие языки. Изучала индийский и другие восточные языки, намереваясь поехать в Индию. Тети не очень дружили с бабушкой, были недовольны князем Ширвашидзе, к которому Мария Федоровна была привязана. В отличие от своей сестры, Ксения Александровна была болезненная. Ее беспокоили головные боли и спина, жаловалась на почки. Она старалась не простудиться и держала ноги в тепле. С государыней она была в хороших отношениях, чтобы отец был доволен. Тети обожали своего брата за добродетель и удивительную доброту ко всем. Ксения Александровна очень дружила с дочерью Ирочкой, и часто они вместе отправлялись в Париж за нарядами и украшениями. Муж тети Ксении, великий князь Александр Михайлович, был развитый, начитанный и увлекался историей и политикой. Он влиял на тетю, и она стала интересоваться общественными делами. Они жили в трехэтажном особняке недалеко от Невского проспекта. Несмотря на богатство, имения у Александра Михайловича были в Смоленской губернии, жили скромно. Александр Михайлович был передовым, мечтал о времени, когда в России будет меньше бедных, станут жить лучше. Он вел летопись Большой войны, и все знали об этом. Особо следует сказать о моем дедушке, императоре Александре III и дяде Георгии Александровиче, которых я не застала в живых. Дедушка очень замечательный человек. Он был очень сильный и поднимал тяжести, передвигал камни, которые другим были не под силу. Он любил военное дело и устраивал особые учения, высаживал солдат на острова и устраивал маневры. Дедушка опасался покушения революционеров, помнил, что случилось с его отцом, освободившим крестьян и убитым за это. Дядя Георгий Александрович очень набожный человек. Рассказывали, что он блаженненький, добренький, тихонький, любил посещать храмы и собирался поступить в монастырь. Он рассказывал о подвигах святых, и можно было его заслушаться. Дядя очень почитал Георгия Победоносца. Всюду у него были карточки этого святого, которого он просил об укреплении здоровья. У дяди были больные легкие. Однажды Георгий Победоносец явился ему по неотступным молитвам и сказал, что о здоровье следует просить Бориса и Глеба, русских святых. Об этом случае рассказывали люди, которые ухаживали за дядей. Он заболел гриппом, перешедшим в воспаление легких, и скончался. Просил Господа еще 3 года жизни, но не дано было. Перед кончиной сказал: «На все воля Твоя, Господи!» Собирался перейти в места, где око не види, в райские обители. Влиятельное лицо среди Романовых — великий князь Николай Николаевич. Лет 60, высокий, представительный, он был хороший, сердечный человек. Приходя к нам, он дарил крестики и иконочки, был очень верующий. Его жена, Аграфена Никитишна, дородная дама, лет на 10 моложе князя. Дети Николай и Никодим, военные. Дочери были замужем за иностранцами, кажется, немцам и шведам. Князь имел дворец в Петербурге и в Царском селе, неподалеку от Александровского. Это хозяйственный, дельный, серьезный человек. Он настоящий воевода, любил солдат и мог управлять войсками. Увлечение князя — лошади, верховая езда. Кажется, он имел конный завод под Лугой, и мы ездили туда смотреть на лошадей. У Николая Николаевича был наибольший авторитет среди великих князей. С подчиненными он был милостив, строго не наказывал. Среди Романовых он старался поддерживать мир и согласие, и в этом был единодушен с государем. Его отношения с отцом постепенно стали натянутыми. Государь считал, что Николай Николаевич делал не совсем так, как хотелось бы. Государыня не любила князя за Распутина. Будучи главнокомандующим русской армии, Николай Николаевич каждые 2-3 дня приходил к государю с докладами. Кабинет государя на втором этаже. Это была довольно просторная квадратная комната, где стояло 2 стола, шкафы, диван, кресла и стулья. На стенах висели карты и картины из сельской жизни, поле, жница, женщина, сеющая семена. Когда приезжал Николай Николаевич, я по договоренности с государыней шла в кабинет отца и пряталась за портьеру в том месте, где стоял диван со спинкой, и могла слушать разговор, сидя, оставаясь незамеченной. Первым в кабинет входил государь. За ним великий князь. Они сидели, вставали, ходили по комнате, спорили. Больше говорил государь. Николай Николаевич часто повышал голос, даже кричал, когда они сходились во мнениях. Он повторял, что государь мироволит всем, и Россия гниет. Говорил, что надо проявлять железную волю. Говорили, спорили и расходились, недовольные друг другом. Темой разговоров всегда были военные дела и политика. Нельзя сказать, что в своих решениях великий князь всегда ошибался, так же, как и то, что государь всегда был прав. Николай Николаевич настаивал на своем решении, ссылался на свой опыт, говорил, что государь должен послушать его как старшего. Я думаю, что Николай Николаевич справлялся с делом, которое поручил ему государь. Но когда отец стал главнокомандующим вместо великого князя, все пошло лучше. Мама была против великого князя и говорила, что он старый, выжил из ума, чтобы государь не слушал его. По 2 и по 3 часа продолжались разговоры, и я все запоминала. Если беседовали на 3-м этаже, я пробиралась и туда. Думаю, что государь и мама могли договориться, чтобы я передала разговор маме, чтобы государю не делать это самому. Мама была довольна, что находится в курсе дел. Иногда после разговора государь и мама встречались в смежной с кабинетом отца комнате, садились за столик друг против друга и беседовали. Государь не опасался подслушивания в кабинете, потому что комната для гостей всегда была пустая. Больше подслушать неоткуда. Другая дверь из кабинета вела в парадный вход к подъезду со львами, в дворик с замечательными цветочными клумбами. Великого князя всюду сопровождал адъютант, его крестник Максим. Он из крестьян, но, глядя на этого 24-летнего блестящего офицера, не подумай, что он не дворянин. Он был хорошего роста, черненький и нравился всем женщинам. Он бывал и на фронте, ходил в разведку и прекрасно справился с заданием. Его хотели наградить орденом. Великие князья имели влияние на государственные дела через совещание. Один раз в месяц они собирались в Зимнем дворце без жен или в присутствии нескольких из них и говорили о семейных, внутрироссийских и международных делах. Во главе собрания всегда были Николай Николаевич или Михаил Александрович. Михаил Александрович любил выступать на таких совещаниях. Великие князья принимали решения и сообщали о них государю. Если отцу нравились предложения, он принимал их. Если нет, отказывал, объясняя это тем, что хотя они и великие умы, считают решение нецелесообразным. Великие князья любили и обожали государя. Его и нельзя было не любить. Государыню недолюбливали. Считали, что имеет пристрастие к своим немцам. Но из вежливости воздавали почет, уважение и до некоторой степени преклонялись перед ней. Некоторые великие князья вели довольно скромный образ жизни. Великий князь Сергей Павлович жил неподалеку от Зимнего дворца. Его жена Ниночка, хорошенькая, нежненькая, походила на иностранку. На ней всегда были кофточки, халаты из Валенсьена, кружева, которые были ей к лицу. У них было двое детей, Мишенька и Любочка. Мишенька дружил с Алешенькой. Сергей Павлович военный, лет 35. Потому в их доме висели военные украшения. Они обожали малый театр, и в доме были картины сцен из пьес Островского «Бедность не порок», «Ни в свои сани не садись», «Волки и овцы». Другой великий князь, Сергей Александрович, молодец. Я смотрела на него, когда он был при орденах, и думала, вот герой, стройный, статный, красивый, ему было лет 45. Он жил в хорошо обставленной квартире со старинной мебелью и картинами великих мастеров. Великий князь сватался к Ольге, моей сестре, но получил отказ. Мама была против. Великий князь Дмитрий Павлович не красавец, но симпатичный и скромный. Он переписывался с моей старшей сестрой, интересовавшейся умными молодыми людьми. Дружбы между ними не было, просто Дмитрий был внимателен к ней. И все. Что сестра не просила, делал с удовольствием. Он сирота. Его родители умерли от холеры, осталась только бабушка, и Ольга жалела его. Когда он приходил, сестра оставляла все дела и беседовала с ним, угощала шоколадом и шампанским. Дмитрий участвовал в покушении на Распутина. Он патриот. За убийство его и отправили на Кавказ. Великий князь Константин Константинович особенный среди великих князей. Он драматург, и моя сестра Ольга очень уважала его. Скромный, застенчивый, молчаливый. Надо было постараться, чтобы разговорить его. Константин Константинович нисколько не важничал. Говорил о себе, что он плохонький драматург, и ставил в пример Островского. Жена князя Елизавета — балерина, и хорошая балерина. Она на 10 лет моложе своего мужа, миленькая, веселенькая. У них было двое деток, мальчик и девочка. Приходя из театра, Лиза переодевалась, немного отдыхала и шла к детям, сажала их на колени и рассказывала о балете. Всегда разговор заходил о Кшесинской, которую считали талантливой и умной. Их общество состояло из ученых людей, и они водили знакомство с учеными за границей, дружили с семьей Кюри, ставшей впоследствии знаменитой. Они очень любили Францию, и если была возможность, оставляли детей у матери и отправлялись в Париж, останавливались всегда в семье Кюри. Особый разговор о моей тете Елизавете Федоровне. Мы ездили к ней в монастырь, где тетя встречала, усаживала, предлагала сперва выпить святой воды, потом закусить, после чая пили кофе. Проходило время и спрашивала, может, супчик хотите? Потом компотик, через некоторое время кисель. Всю ночь мы молились, и она поддерживала нас, чтобы не заснули. И обязательно рассказывала что-нибудь о Господе и Божьей Матери. Помню красивую историю о Святой Марии, живший при храме и имевший во служении ангела. Из девочек тетя выделяла Марию, что-то особенное находила в ней. Елизавета Федоровна почитала Ксению Петербургскую, а также Елизавету, мать Иоанна Крестителя, и самого предтечу Господа. В монастыре было немного монахинь, может быть, 15, но все такие милые, благородные, интеллигентные, особенные, как и их настоятельница. Елизавета Федоровна отдавала себя людям. Если она слышала, что кто-то в ней нуждается, что есть скорбящие, оставляла дела и спешила спасать, помогать, утешать. Один раз в неделю мы встречались с ней во дворце, в монастыре или на квартире на Васильевском острове, которую тетя снимала по просьбе знакомых дам, предпочитавших посещать ее на квартире. Я помню эту квартиру из 4 комнат, скромно обставленную, где висели картины духовного содержания и портреты духовных лиц. Другой родственник мамы, ее брат Эрнест, обожал маму. Между ними была нежная дружба. Он ласково целовал ей ручку и говорил: «Милая, скажи, что ты желаешь, я все сделаю». Он был добрый, любящий брат. Приезжал почти каждый месяц и останавливался в гостинице. Никого не хотел беспокоить. Такой у него порядок. Нам, детям, дарил подарки. Ничего особенного. Без фантазии подарки. Дядя был благородный и воспитанный человек. Военный. Он обожал все военное и ходил в форме с иголочки, германской или русской. Редко видела его в штатском платье. В семье дяди увлекались русской оперой, и когда один раз в году они приезжали всей семьей, не пропускали ни одной оперы. В Петербурге они останавливались у родственников на Васильевском острове. Семья дяди состояла из жены Инги, сына Гейнца, 14 лет, дочери Ирмы, 16 лет, и племянницы, сироты Ирочки. Дети учились русскому языку и говорили, что нет труднее языка. Дядя и Гейнц были спортсмены и прыгали с парашютом. Однажды мы видели, как они прыгают с аэроплана, и очень боялись за них. Еще они замечательные бегуны и любители тенниса, и получали призы за умение. Два дяди, родственники мамы, жили в России. Она пригласила их из Германии. Дядя Генрих с женой и дочерью, ближе родством. Другой дядя, Гейнц Реннер, имел сына и дочь. Этот дядя жил в Петербурге. И когда началась война, уехал в Германию. У него там было имение. Помню, сколько слез было, когда они уезжали. Его дети подружились с нами, и мы не хотели расставаться. Дядя Генрих болел астмой. И государыня часто посылала ему гостинцы. Этот дядя любил все немецкое, большой националист. Двоюродный брат государыни, император Вильгельм, неприятный субъект с тяжелым взглядом. Здоровенный, неуклюжий, несуразный, он был мне не симпатичен. Грубости не говорил, но и приятного от него не слышала. Никто его не любил. Терпели в силу необходимости. Я получила от дяди несколько подарков: красивую золотую чашечку и куклу, которую я назвала Бертой. Чашечку вскоре разбили, и, как водится в таких случаях, виновного не нашли. Государня за это не наказывала. Говорила, что разбили и разбили. Кукла была у меня до самого отъезда из царского села. В России император влюбился в русскую красавицу, Меланию Добрынину, вдову 23 лет. Прямо сошел по ней с ума. Он приударял за женщинами, но это особенно понравилось. Он приехал в Россию вместе с женой Эльзой и дочерьми, но без сына, который был болен и оставался в Германии. и жили они в Зимнем дворце. Это замечательно, быть в России, жить в Зимнем дворце. Девочки с гувернанткой ходили по дворцу и были в восторге. Дворец в Берлине не такой величественный, благородный и оригинальный, как Зимний. Когда случилась история страстной любви императора, жена страшно его ревновала, била посуду на его голове, повторяла, что в России он опозорил и себя, и ее. Бедная мама краснела и стыдилась за него. Наши родственники пробыли недолго, все им было не по вкусу. Кухня не понравилась, и они уехали. Когда мы гостили у них в Берлине, принимали нас замечательно. Мы получили все удовольствия. Дворец в Берлине понравился мне исключительной чистотой, прекрасным убранством. Все сияло, словно новое, хотя на самом деле было в хорошем состоянии. Мы разговаривали по-немецки. Я могла поддерживать легкий разговор. В затруднительных случаях переходила на русский, и хозяева не обижались. В Берлине нам показывали всякие редкости – замечательные домики, необыкновенные рыбалки, особенные купальни, каких в России еще не было, комнату кривых зеркал. В зоопарке мне запомнились необыкновенные медвежата, обезьянки и семья соболей. Соболь, соболиха и двое деток. Этот зверек охотится, если даже сыт, и у них необыкновенно красивая шерстка. Кухня в Германии не хуже, чем в России, но кушанья другие, пикантнее, острее. Прислуги больше и оригинальнее. Хорошенькие девушки в передничках с заколками на голове. Во дворце в Берлине были солдатики, как и у нас. В Берлине государыня обожала бывать в Тиргартен-парке. Сидела подолгу на скамеечке среди цветов и детей. Брала с собой книгу или шитье. В Германии государыня любила бывать во Франкфурте на Майне, где жили ее родственники, исключительно гостеприимно принимавшие ее, и в Дрездене, нравившемся ей.